Мать ищет дочь, пропавшую с осени. В текст была вставлена школьная фотография Уитни Ганьон, блондинки со светло-золотистыми волосами и снежной улыбкой, скрывавшей жизненные сложности. На Уитни была обтягивающая белая футболка, а в ушах поблескивали длинные серебряные сережки в форме узких листьев. Ребекка просмотрела статью. Свидетельница Уна Феррис, 18 лет от роду, услышала о беспокойстве Джанет Ганьон по поводу местонахождения ее дочери и сообщила, что она ехала на автобусе Ринникс Де Лайнс рано утром 27 сентября, когда увидела Уитни Ганьон и Тревора Бьючемпа, голосовавших на дороге. Когда она проезжала мимо, белый фургон с орегонскими номерными знаками свернул на обочину и подъехал к ним. По словам Феррис, подростки со своим багажом забрались в автомобиль и уехали. Ренни покачал бородой и сказал: «Ваш отец запросил копии этой статьи. Кроме того, он интересовался другой статьей от сентября того же года». «Вы знаете, какой именно?» «Так уж вышло, что знаю. Хотя и не представляю, что там могло заинтересовать его». Он перегнулся над столом, перелистал экземпляры и нашел маленькую заметку в подвале седьмой страницы рядом с еженедельной полицейской сводкой. «Вот это!» Ренни постучал по тексту указательным пальцем. Ребекка наклонилась и внимательно прочитала статью. Это было сообщение природоохранного департамента о выстрелах, прозвучавших в районе, который был закрыт для охоты в это время года. Согласно заметке, житель Клинтона по имени Барнаби Барнс Хатфилд ехал на автомобиле по главной лесовозной дороге, когда в окно со стороны пассажирского сиденья влетела пуля, застрявшая в подголовнике кресла. Его сын Фрэнк Хатфилд в тот момент находился на пассажирском месте и чудом избежал гибели. Ребекка стала читать дальше. По словам Хатфилда, он ударил по тормозам. Он и его сын увидели что-то, бежавшее по лесу. Они подумали, что это олень, но подлесок был очень плотным, поэтому у них не было полной уверенности. «Конечно, мы были потрясены», — сказал Хатфилд-старший. «Мы вышли из автомобиля и увидели следы крови рядом с дорогой. Кто-то был тяжело ранен, но мы не заходили в кусты из опасения, что еще одна шальная пуля может полететь в нашу сторону. Такие браконьеры опасны не только для животных, но и для людей». Ребекка посмотрела на дату инцидента. Воскресенье, 27 сентября. Тот самый день, когда пропали подростки. Она нахмурилась. В статье утверждалось, что сотрудник природоохранного департамента на следующий день провел расследование, но вскоре после инцидента прошел сильный ливень, и все следы крови были смыты водой. Пуля, застрявшая в подголовнике, была 30-го калибра, типичный боеприпас для охоты на крупную дичь, например, на оленей. «Можно сделать фотокопию этой заметки?» — спросила Ребекка. «Разумеется». Ренни протянул руки и с кряхтением оторвал толстый том от стола. Он положил том на тележку и отвез к копировальному аппарату. Ребекка пошла за ним и посмотрела, как он делает копии. «Вы знаете Барнаби Хатфилда?» — спросила она. «Да, мы были знакомы. Он умер 2 года назад в возрасте 80 лет. До конца был славным охотником». «Спасибо», — сказала Ребекка, когда он передал ей копии. «Но его сын Фрэнк по-прежнему живет в наших краях», — добавил Ренни. «Ему сейчас около 60. Они с женой держат магазин скобяных товаров в Девилсбад. Унаследовали хозяйство от его отца». Воспользовавшись громкой связью, Ребекка позвонила в отделение полиции в Эшкрофте, пока ехала на арендованном Приусе в Кэш-Крик. Городок, расположенный примерно в получасе езды на юг от Клинтона. Кэш-Крик находился под юрисдикцией полиции Эшкрофта. Волнистые белые поля заснеженного кустарника расстилались по обе стороны от дороги, пока Ребекка ждала, когда ее соединят с офицером, занимавшимся делом Уны Феррис. Перед отъездом из Клинтона Ребекка нашла номер в телефонном справочнике и связалась с Хлоей Кеннеди, теткой Уны Феррис. Договорилась о встрече, потом позвонила в юго-восточный отдел по расследованию тяжких преступлений, расположенный в Келоуне, и объяснила ситуацию. Ей сказали, что сержант Грейс Паркер, работавшая детективом по расследованию убийств, перезвонит позже. «Добрый день, капрал Джей Мохаммед на линии», — раздался голос из микрофона. Ребекка объяснила, кто она такая, и попросила описать подробности аварии Суны Феррис в прошлый понедельник. «Одиночная автомобильная авария. Белый Subaru Outback 2016 года», — сказал Мохаммед, проконсультировавшись со своими записями. «Свидетельства указывают на то, что автомобиль потерял управление, когда выехал на гололед. Его занесло на гравийную обочину, потом он проломил дорожное ограждение и упал в реку. Инцидент произошел примерно в 18:15, в это время часы покойной остановились. Время согласуется с оценкой времени смерти, проведенной патологоанатомом. Покойная ехала одна». «Значит, нет никаких признаков участия другого автомобиля?» — спросила Ребекка. «Никаких указаний на то, что автомобиль подвергся внешнему воздействию и был вытолкнут с дороги?» «Выглядит как несчастный случай». «Это печально известный отрезок дороги», — сказал Мохаммед. «Разумеется, машину сильно помяло, когда она свалилась с утеса, но наши следователи не обнаружили признаков другого автомобиля. Ни следов краски, ни следов от других покрышек». Ребекка задумалась. Может, это на самом деле был несчастный случай? Но ее полицейская интуиция утверждала обратное. Возможно, другой автомобиль не сталкивал Уну Феррис с дороги, но ее могли запугать до такой степени, что она потеряла управление на опасном и обледеневшем повороте дороги. Однако в таком случае вряд ли удастся что-то доказать. «Никаких свидетелей?» «Нет. Супружеская пара сообщила об инциденте примерно в 2 часа ночи во вторник». «За несколько часов до того, как ее отец предполагал встретиться с Уной Феррис». «Эти супруги остановились возле обзорного пункта неподалеку. Они хотели сфотографировать ночной вид или северное сияние. Потом увидели что-то блестящее на льду реки и заметили сломанное ограждение. Они позвонили в 911. Уна Феррис скончалась на месте происшествия. Ее автомобиль вытащили на следующее утро». Ребекка поблагодарила Мохаммеда, отключилась и продолжила путь в городок Кэш-Крик.